Глава вторая. Колеса ужасно дребезжали. Просто ужасно. Дилижанс подпрыгивал на каждом булыжнике, а их брусчатой мостовой харе было неисчислимое количество. Ванесса скучающе обмахивалась веером, в ее глазах читалось нескрываемое отвращение. Ей не нравился этот город. Столица Серой Земли не шла ни в какое сравнение с родным Сан-Франциско. Мисс Ли бывала во множестве городов, но еще никогда не попадала в настолько унылое место. Однотипное здание коробки, ни единой попытки хоть как-то разнообразить пейзаж. Куда ни глянь, блеклость и тусклость. Если все здешние города похожи на Ихари, Серая Земля заслуживает свое название, как ни одна другая страна. Дилижанс, в котором сидели Криол, Ванесса, Тивилдорм и Клементин, ехал сам, без лошадей. На Серой Земле как-то не прижились верховые животные, поэтому бедняки здесь передвигаются исключительно пешком. Народ побогаче на рикшах, ну а высокопоставленные колдуны на гомункулах, автоматах или зачарованных повозках. Правда, теперь лошади на улицах появились, и во множестве. Паладины привезли с собой коней и без устали фланировали на них по Ихарию и другим городам, неся во все концы слово Пречистой Девы. Лот Гвейдеон сразу после обеда влез в седло Гордова и отправился в храм совершать службу. Буковерды Хабокин также уехал, верхом на черепке. Конь-зомби повез маршала Эйнхерия в казармы. Рокушский полководец уже второй месяц без устали трудился, переделывая серую армию под свои стандарты. Шамшудин же остался в провансере Царука, в библиотеке. Он неустанно изучал древние летописи и колдовские фолианты, выискал секретное заклинание серых, по крупицам собирал сведения о Ленге. Ну а Тивилдорм и Клементин предложили Криолу с Ванессой прокатиться по городу. Осмотреть новые владения, ознакомиться с достопримечательностями Ихария, а заодно встретиться с обещанными кандидатами в Совет 12. Дома тянулись вдоль мостовой ровной линии, кое-где прерываемые переулками. Почти все четырехэтажные, с плоскими крышами, украшенными дымовыми трубами, громоотводами и водостоками. Местами еще заметны выбоины, сколы, пулевые отверстия. Два месяца назад в Ихарии шли затяжные бои. Объединенная армия Геремиады, Жгера и клана Ледовых полей одержала быструю победу на море, но сам город сопротивлялся гораздо дольше. Лабиринт его узких улиц стал настоящим капканом для захватчиков. Схватки кипели на каждом углу, в каждой подворотне. А потом из сатрапии Сеп прилетел Торатсиро Кишечник, сын Эгмумии, внук Тахима Тьмы, кузен покойного антиквара Мрази. Он совершенно точно не собирался присягать на верность Криолу-разрушителю. Едва узнав о битве в заливе Бурь, Торатсиро оседлал вимпира и помчался в столицу. Там он собрал жрецов древних и оставшихся верными Ленгу колдунов, взял с боем промансери Царука и объявил себя новым главой Совета 12. Колдуна-полукровку выкуривали из цитадели власти почти две восьмицы, пока не пришли первые Альдарии из Ларии. Маршал Хабокин ринулся в битву, едва сойдя с трапа, и в считанные часы одержал свою 84-ю победу. Правда, взять Торатсиро живым не удалось. Без кожи колдун швырялся заклинаниями, пока не повис мертвым на штыках Эйнхериев. Кроме того, на этих улицах пролилась кровь из Спронгша и Винжен. После сражения под Симбаларем полудемоны подобрали своих раненых и с боем прорвались к южному побережью. Рокушцев там почти не было. В первом же порту они захватили два военных корабля и отплыли, надеясь добраться до Серой Земли и уйти через портал. Однако, добравшись до Серой Земли, они натолкнулись на вражескую армаду. Один из кораблей сразу же был потоплен, а плывущие на нем полудемоны выловлены из воды и взяты в плен. Второму удалось причалить, и чудовища ринулись в город. Бой был по-настоящему кровавый. Испронгши и Винжен дрались отчаянно, укладывая вокруг себя целые горы трупов. Но численное превосходство было слишком велико, и через некоторое время бригадир Юмашев приказал бойцам сдаться. Впрочем, к настоящему времени в стране восстановился порядок. Геремиадцы, эйсты и девкацы покинули Серую Землю еще месяц назад, увезши домой богатую добычу. Паладины и эйнхерии полностью контролировали положение, а колдуны вроде бы окончательно покорились новому правительству. Изувеченный и разграбленный Ихарий понемногу начал зализывать раны. Люди на улице встречались редко. Издали, завидев самоедущий дилижанс, они прижимались к стенам, низко кланялись, не смея поднять головы. Многие старались заранее шмыгнуть в переулок или спрятаться в подъезде, лишь бы не попадаться на глаза колдунам. Тивилдорм и Клементин относились к этому как к должному. Криола такое положение дел тоже устраивало. А вот Ванесса чувствовала себя ужасно неловко. Неприятно, когда люди бегут от тебя, как от зачумленной. Про себя она решила прогуляться потом по городу, пешком, в обычной одежде, посмотреть, как ведут себя простые серые, когда поблизости нет пугал в разноцветных плащах. Судя по тому, что она успела увидеть и услышать, жители Серой Земли точно такие же люди, как любые другие. Нацистскую Германию ведь тоже населяли самые обычные немцы, а вовсе не какие-то монстры. Сменился режим, изменилась идеология, и страна вновь стала нормальной страной. С ее жителей словно спало наваждение. Внешность у серых вполне обыкновенная. Кожа нестандартного оттенка, волосы будто присыпаны пеплом, черты лица немного непривычные, а так все в порядке. Разве что зрачки выглядят странно. Они стали такими из-за того, что предки серых жили в Арандрахе, глубоко под землей. Зрение у них очень чувствительное. И когда они переселились на поверхность, на горные вершины, то долгое время не могли привыкнуть к яркому солнечному свету. Однако постепенно у них выработался защитный механизм – ложный зрачок. Это три своеобразных лоскутка, растущие от радужки и почти полностью прикрывающие истинный зрачок, оставляя лишь тончайшие черные линии в виде буквы Y. Глазам серых этого вполне достаточно, а зрачки при этом выглядят очень светлыми, почти белыми. Y-образные разрезы в глазах можно заметить только очень пристально вглядываясь. В местной моде тоже нет ничего примечательного. Большинство горожан одеты в одежду местного производства, довольно плохую, в основном коричневого цвета. Дело в том, что импортные ткани и костюмы в Серой Земле облагаются огромными пошлинами, а потому стоят очень дорого. Позволить их себе могут только богачи и колдуны. «Обратите внимание, как чисто у нас на улицах», — повел рукой Клементин. «В Ихаре великолепная канализационная система, а мусор убирается дважды в день. Вы можете часами гулять по городу, но не найдете ни единого пятнышка грязи. Если будете держаться подальше от трущоб, конечно». «Класс», — вяло ответила Ванесса. «К тому же, в отличие от Ларии, Рокуши или Султанатов Закатона, у нас в стране нет бездомных. Ни единого бродяги». «Высший класс. А как вы этого добились?» «Отправили их всех в Лэнг». Ванесса шумно засопела, меряя Клементина тяжелым взглядом. Тот заерзал на сиденье, улыбаясь чуточку нервной улыбкой, и поспешил оправдаться. «Разумеется, все это оставлено в прошлом, вместе с проклятым ктолхуистским режимом». Колдовской дилижанс достиг конца главной городской улицы, носящей гордое название «Новой дороги», и выехал на Соборную площадь. Два месяца назад здесь располагалось крупнейшее святилище древних. Теперь его снесли, на освободившемся месте вырыли искусственный пруд, а на противоположном конце площади возвели новый храм, Пречистой Девы. Колдуны-строители расшиблись в лепешку, в какие-то две восьмицы сотворив огромное здание удивительной красоты. Напротив него дилижанс остановился, выпуская пассажиров. Спустившись по ступеням, Ванесса принялась с любопытством оглядываться. Соборная площадь резко контрастировала с остальной частью города. Кругом зелень, архитектурные красоты ласкают взор. В центре высится памятник какому-то тучному колдуну, а возле многих зданий стоят часовенки с каменными идолами в рост человека. Ванесса пару раз уже видела такие на улицах, но там они встречались редко, а здесь во множестве. Однако вскоре выяснилось, что это никакие не часовенки, а статуи, не идолы. Это, оказывается, такие могилы. На Соборной площади живут в основном колдуны, а колдуны не хоронят себе подобных на кладбищах. Кому-кому, а им хорошо известно, что мастеров искусства нежелательно закапывать в землю. Последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому серые превращают своих покойников в каменные статуи, а затем ставят в специальных нишах. Одних внутри домов, других снаружи. Этой традиции уже 700 лет, поэтому окаменевших колдунов накопилось порядочно. За городом существует даже парк статуй, где хранятся десятки тысяч истуканов. Памятник в центре площади тоже не просто статуя, а окаменевший колдун. Знаменитый Казарин-мудрец. Тот самый, при котором Серая Земля заключила сделку с Лэнгом. Его лицо навеки застыло в мучительной агонии. Так он выглядел в момент смерти, поверженный из Кашмира молнией. «Как-то это... я даже не знаю», — с сомнением произнесла Ванесса, глядя на десятки каменных покойников. «Дурацкий обычай», — мрачно согласился Креол. «Это освященная веками традиция», — сухо произнес Стивилдорм. «Благородные колдуны и после смерти остаются защищенными от тления, даже спустя века по-прежнему напоминая потомкам о том, что они жили и колдовали». «На самом деле, эта традиция уже начинает устаревать», — виновато улыбнулся Клементин. За последние 20 лет окаменены были лишь 60% покойников, а оставшиеся 40% кремированы. Если же взять статистику за последние 5 лет, то мы увидим, что уже только 20% окаменены, а 80% кремированы. Если же рассмотреть «мы поняли», – перебила его Ванесса. К счастью, на Соборной площади хватало интересного и без колдовского погоста. В дальнем конце, например, стояли громадные часы с колоколом. К ним прилагался автомат-часомер, каждый час бьющий молотом в колокол. Как рассказал Клементин, это самый древний среди действующих автоматов. Его создали более 1,5 века назад, когда техномагия еще только делала первые шаги. На площади были и другие автоматы, торговые. Вот это металлическое существо, похожее на толстого жука с 6 ногами и 12 руками, заменяет собой целый киоск. Продает газеты, напитки, леденцы, сигареты и прочие мелкие товары. Целыми днями оно бродит по площади, с готовностью подбегая ко всякому, кто выкажет заинтересованность в покупке. Ванессе захотелось самой попробовать, как работает эта штука. Она вынула бумажник и извлекла несколько местных купюр. Будучи членом Совета 12, ВОМ получила почти свободный доступ к казне промонцери Царука и, разумеется, не забыла запастись наличностью. Деньги серой земли оказались довольно забавными. 12 видов банкнот, достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 50 тысяч шелахов. На всех изображены члены Совета 12. От Бестельгласуда Хаоса на самой крупной до Регелиона Одноглазого на самой мелкой. Каждая купюра зачарована колдуном-иллюзионистом. Если потереть портрет, он грозно супит брови и отчетливо восклицает «Ктулху Вхтаган». Впервые услышав это, Ванесса не удержалась от смешка, а потом вовсе разложила на столе 12 разных банкнот и принялась играть на них, как на пианино. Совет 12 хором славил Ктулху, пока у Вон не устали пальцы. Однако она не могла не признать, что эта методика дает практически 100% защиту от фальшивомонетчиков. Подделать такую говорящую банкноту может только другой колдун, да и то далеко не каждый. Креол, например, не смог бы, в подобных фокусах он совершенно не разбирается. Кроме местной валюты в Серой Земле также имели хождение иностранные монеты из звонкого серебра. Их в основном использовали для расчетов с иноземными купцами. Те настороженно относились к бумажкам с говорящими головами. Вот серебро, оно всегда серебро. Владыка Креол, в казначейской типографии вновь спрашивают, когда Совет 12 будет полностью укомплектован, наполнил Клементин. Они не могут подготовить матрицы для банкнот нового образца, пока в Совете остаются вакантные места. «Скоро, скоро!» – рассеянно ответил Креол. 8 мест уже заняты. Сегодня еще 3 посмотрим. Мы последнего найдем где-нибудь. Попозже. В крайнем случае назначу 12-й мой посох». «Посох, владыка?» – вежливо улыбнулся Клементин. «Если думаешь, что это я так шучу, лучше так не думай!» – угрожающе посмотрел на него Креол. «Мой посох умнее большинства людей. И это не потому, что у меня такой умный посох». Тивилдорм и Клементин направились к большому дому на правой стороне площади. Они хотели лично навестить живущего здесь Веруса-паука, одного из сильнейших красных плащей. Креол же с Ванессой вошли в храм. Лот Гвейдон пригласил их посетить богослужение. Еще поднимаясь по ступеням, они услышали доносящееся изнутри пение. Хор юных девушек под органную музыку выводил благозвучный гимн на священном языке иштырианства – шумерском. О, пречистая дева под небом скользящих созвездий, жизнью ты наполняешь и все судоносное море, и плодородные земли тобой все сущие твари. Жить начинают и свет родившийся солнечный видят. Ветры богиня бегут пред тобой с твоим приближением, тучи уходят с небес, земля искусница пышный. Стелет цветочный ковер, улыбаются волны морские, и небосвода лазурь сияет разлившимся светом. Ибо весеннего дня лишь только откроется облик, первыми весть о тебе и твоем появлении, богиня. Птицы небес подают пронзенные в сердце тобою, следом из скота дичав по пастбищам носятся тучные. И через реки плывет обаянием твоим упоенный. Страстно стремясь за тобой, куда ты его увлекаешь. И, наконец, по морям, по горам и по бурным потокам, по густолиственным птиц обиталищам долом зеленым, всюду внедряя любовь упоительно сладкую в сердце. Ты возбуждаешь у всех к продолжению рода желание, ибо одна ты в руках своих держишь кормила природы, и ничего без тебя на божественный свет не родится. Радости нет без тебя никакой прелести в мире. Эту прекрасную песнь написала святая Лукрея, одна из величайших каабарских поэтесс. Ей неоднократно бывали видения, в которых сама Пречистая Дева нашептывала своей дочери слова гимнов. Пока шло богослужение, Креол и Ванесса деликатно стояли в дверях, стараясь не привлекать внимания. Сегодняшней службой руководил сам лорд Гвидеон. Вернувшись с планета, он сразу возглавил иштерианскую миссию. Седой паладин с одухотворенным лицом стоял у алтаря, склонив голову, внимая священным песнопением. А вместе с ним стояли еще две дюжины паладинов и не меньше тысячи прихожан из числа серых. Нельзя сказать, чтобы серые так уж всем миром кинулись бить поклоны новой богине. Слишком хорошо им промыли мозги за время правления Лэнга. Понадобится немало времени, чтобы все это забылось. Однако Орден Серебряных Рыцарей свое дело знает. Их миссионерская деятельность с каждым днем набирает все больше обороты. Паладины уже открыли при храмах госпитали, богадельни и сиротские приюты. Начали обширную кампанию по помощи бедным и обездоленным. Репутация ордена растет с каждым днем. От жрецов Ктулху народ не видел ничего, кроме безумных завываний и кровавых жертвоприношений. Да и сама богиня Инанна требует от своих адептов куда меньше, чем кошмарные древние. Никакой крови, никаких людских жертв, лишь посещение храмов и соблюдение нескольких простых правил. Ступив на берег Серой Земли, паладины первым делом разрушили портал в Лэнг. 200 с лишним рыцарей налетели на зловещую арку серебристым ураганом. Они разбили цепи у очередной партии рабов, отправляемых на поживу демоном, и прикончили на месте надсмотрщиков, подгонявших несчастных пиками. После этого паладины хором воззвали к своей богине и чуть ли не голыми руками раздробили портал в щебень. Это событие уже стало городской легендой. Настолько впечатлены были те, кто при нем присутствовал. «А стоило ли разрушать этот портал?» – тихо спросила Ванесса у Креола. «Он мог бы и нам самим пригодиться, когда пойдем на Лэнг. Или бомбочек можно было через него накидать, вот бы они там забегали». «Наверняка древние уже давно запечатали портал со своей стороны», – так же тихо ответил ее учитель. «Он им теперь бесполезен и даже вреден. А нам требовалось некое значимое действие, демонстрирующая серьезность наших намерений и способность их осуществить. Разрушение портала стало символом конца прежней эпохи и начала новой». «А, как снос Берлинской стены?» «Примерно». Священный гимн закончился, девушки закрыли ноты и, оживленно переговариваясь, спустились с хоров. Внизу они обступили престарелого паладина, игравшего на органе. Тот начал что-то им объяснять, время от времени указывая на отдельные места в партитурах. Лорд Гвидеон же занял свое место за алтарем и начал принимать присягу на веру. Каждый подходивший отвечал на несколько вопросов. Признает ли он в глубине своей совести безмерное милосердие Пречистой Девы, святость Астаро и спасение посредством веры, а также согласен ли отныне пребывать в лоне Иштерианской церкви, соблюдать ее каноны и положения, всеми силами содействовать ее славе и процветанию. Если все ответы были положительными, новообращенный ставил на бумаге подпись, подтверждая тем искренность своих намерений, отпивал из серебряной чаши немного освященной воды и уступал место следующему. Приняв присягу у нескольких человек, лорд Гвидеон уступил место другому паладину, а сам подошел к Креолу и Ванессе. Вежливо поприветствовав их в храме своей богини, он выразил сожаление, что принимает гостей в таком бардаке и суматохе. Вернувшись с планета, генерал ордена сразу оказался по уши в работе. Он ведь должен был исполнять и обязанности великого магистра. Многие дела, как выяснилось, дожидались его все эти 2 месяца, и теперь обрушились снежной лавиной. Лорд Гвидеон посетовал, что по уставу он уже давно должен занять пост великого магистра, а в генералы следует избрать другого достойного рыцаря, например, лорда Марака, лорда Кирагана или лорда Кристазара. Каждый из них стал бы прекрасным генералом. В отсутствие лорда Гвидеона именно эти трое руководили всеми работами и проявили себя как нельзя лучше. Однако Креол вновь повторил, что капитанов шторм не меняют. Вот победим Лэнг, тогда и отправляйся на пенсию, отдыхать в мягком кресле у камина. А пока бери сколько хочешь людей, распоряжайся любыми средствами, но об отставке и думать не заикайся. «К слову о новых людях», – оживился лорд Гвидеон. спешу порадовать вас благим известием. Пречистая Дева уже направила в наш орден нескольких новых послушников. За время моего отсутствия клятву принесли 19 человек, и сегодня я приму ее еще у двоих. Было бы очень хорошо, если бы святой Креол мог присутствовать при церемонии. Это весьма укрепит дух неофитов». Разумеется, святой Креол не отказал. Лот Гвейдон провел его и Ванессу в длинную полутемную залу, где их уже дожидались два паладина в полном облачении и два серокожих подростка 14 и 16 лет. При появлении сразу трех человек в серых плащах они ужасно заволновались, низко кланяясь, едва удерживаясь, чтобы не бухнуться на колени. «Поднимите головы, отроки!» — ласково произнес лорд Гвейдеон. «Возрадуйтесь, ибо при вашем посвящении в послушничество будет присутствовать сам святой Креол, четвертый посланник Пречистой Девы, кое направила вас на эту стезю. Ведаю я, что она говорила с вами, направила вас и даровала вам новые имена. Судя по тому, что вы стоите передо мной, вы согласны вступить в орден?» «Да, повелитель», — нестройно ответили мальчишки. «Не повелитель, но лот Гвейдеон. Преклоните же теперь правое колено, положите руку на Астаро и произнесите священную клятву». С опаской поглядывая на ковыряющего в носу Креола, юнцы опустились на одно колено и принялись повторять слова, нашептываемые им стоящими рядом паладинами. «Я клянусь подчиняться и вечно хранить верность Пречистой Деве и всем посланникам ее, как жившим, так и грядущим. С жизнью клянусь защищать не только словом, но и силой оружия мою веру и честь, а также все прочее, что свято для меня и моего ордена. Клянусь неизменно блюсти кодекс моего ордена и повиноваться великому магистру ордена и генералу ордена во исполнение статутов, которые завещены нам отцом нашим, лодом Каббасом. Клянусь всегда, когда потребуется, отправляться в сколь угодно дальнее странствие, переплывать моря и океаны, чтобы вступать в бой и оказывать поддержку государям и простым людям против порождений близнеца. Клянусь не обращаться в бегство перед противником и не склонять перед ним своей головы, особенно если это служитель близнеца. Клянусь не продавать, не дарить и не терять своих доспехов и оружия, а также не разглашать секрета священного Керефа. Клянусь никогда не отказывать ни в какой помощи ни словом, ни добрым деянием, ни оружием никому, кто будет в этом нуждаться, особенно монахам и жрицам, ибо они наши соратники и друзья. В подтверждении всего сказанного, по моей доброй воле, даю слово так поступать. Да поможет мне Пречистая Дева!» «Сим, я подтверждаю, что услышал и засвидетельствовал вашу клятву», — кивнул лот Гвейдеон, плашмя ударяя мечом по плечам обоих послушников. «Посредством этого меча я дарую вам вход в самый высокий из орденов — Мангаль и Каратьян. Да будет ваше послушничество благополучным, да не коснется вас любая и всякая низость, и да увидитесь вы вновь с Пречистой Девой. Теперь лот Кирасейп и лот Камуим покажут вам новый дом и объяснят правила поведения. Они будут вашими наставниками, пока вы не освоитесь». «Да, Мангаль, о чем ты хочешь спросить?» Юноша, поднявший руку, робко полюбопытствовал. «А разве мы не должны рассказать, откуда мы, какого рода, чем занимаются наши родители? Мое имя, мое прежнее имя, Хенро, я третий сын пивовара из Гонориана». «Ничто из этого не имеет значения для ордена», — перебил его лот Гвейдеон. «Важно лишь то, что тебе явилась Пречистая Дева, а значит, ты достоин называться нашим братом». Ванесса проводила взглядом удаляющихся послушников и задумчиво произнесла. «Выходит, теперь появится... и серокожие паладины?» «Разумеется», — кивнул лот Гвейдеон. «Правда, мы пока не решили вопроса с доспехами». «А в чем проблема?» «В этом мире нет кроха. Наши кузнецы не могут выплавлять Кирев. Сейчас мы ищем альтернативу». «Это не проблема», — отмахнулся Креол. «Этот металл я вам привезу с Каабара». «Это будет нам очень полезно, святой Креол». «Ну а как у вас тут вообще дела, лот Гвейдеон?» — поинтересовалась Ванесса. «Кроме нехватки металла, проблемы есть?» «Некоторые есть. Сейчас наш орден вынужден постоянно отвлекаться на оставшихся ктулхуистов, и это нас удручает». «И много их осталось?» «Не слишком много, но они изрядно досаждают. Мы загнали их в подполье, однако они и оттуда строят каверзы. Нам то и дело поступают жалобы. Ордену катастрофически не хватает рук, леди Ванесса». «Так может быть, дать вам кого-нибудь в помощь?» – предложила девушка. «Мы тоже об этом подумали. Сегодня утром я, пользуясь своим званием пятого в Совете 12, утвердил новую службу. Она будет заниматься исключительно искоренением демонопоклонничества. Ответственным я избрал Лода Белькесира. Это бывалый паладин, немало поднаторевший в борьбе с именно колдунами. В основном мы набираем добровольцев, испринявших иштарианство стражников и сотрудников внутренней безопасности. «Ну, полагаю, вы знаете, что делаете», — с некоторым сомнением произнесла Ванесса. «А как эта служба будет называться?» «Мы решили назвать ее службой ассенизации, а ее сотрудников, соответственно, ассенизаторами. Мне кажется, нельзя подобрать лучшего слова, чтобы обозначить тех, кто будет охотиться за демонопоклонниками». «И в самом деле, очень подходящий термин». «К сожалению, мы пока еще не нашли подходящего человека на должность великого ассенизатора», — посетовал Лот Гвейдеон. «Приходится соблюдать предельную осторожность. Меньше всего мы хотим, чтобы служба ассенизации уподобилась нашим экзорцистам». Ванесса вспомнила покойного Льюсима Доммаза и ее передернуло. Что и говорить, подобные организации всегда балансируют на грани. Постоянно случаются перегибы, а то и откровенные злоупотребления. Орден Серебряных Рыцарей – редчайшее исключение, да и то лишь потому, что Инанна персонально отбирает в него кандидатов. Лот Гвейдеон рассказал, что кроме остатков ктулхуистов, в стране как-то сами собой образовались еще две альтернативные церкви – сторонники доктулхуистской религии и приверженцы Единого. Однако они, в отличие от ктулхуистов, не причиняют никому беспокойства, а потому паладины их не трогают. Прежняя вера серых, носящая какое-то очень длинное и заковыристое название и ставящая в центр мироздания предвечную реку, была чем-то наподобие земного даосизма. Когда к власти пришли жрецы древних, речников начали преследовать, однако истребить полностью все же не сумели. В стране даже спустя сотню лет оставались тайные верующие, и теперь они, наконец, вышли из подполья. Настаулистов, сторонников единого, в Серой Земле тоже хватает. Они были и до ктулхуизма, и во время него. До – открыто, тогда государственная религия была очень терпимой. Потом настаулизм, как и все прочие религии, был объявлен вне закона, и его приверженцы также ушли в подполье. Но теперь и они воспряли духом. Благо в их ряды влилось немаленькое пополнение в виде дивизии «Мертвая голова» и других рокушцев, во множестве приехавших в страну. «И что вы планируете с этим делать?» – поинтересовалась Ванесса. «Ничего», – чуть помедлив ответил Лот Гвейдеон. «Государственной религией будет иштарианство, но мы не станем преследовать тех, кто желает поклоняться иным добрым богам. Мы позволим им строить свои храмы и проводить служения. Неофициально, разумеется. В школах будет преподаваться только учение Астаро». «А может вообще отменить государственную религию? Почему бы не объявить свободу вероисповедания?» «Исключено!» – гневно загорелись глаза паладина. «Простите, леди Ванесса, но это исключено. В стране не может быть государственной религии, и пока я способен удерживать меч, ею будет иштарианство». «Да ради бога, я же просто предложила», – выставила руки Ванесса. «Прошу простить мою несдержанность». Виновато поклонился Лот Гвейдеон. «Мне не следовало повышать на вас голос, леди Ванесса». «Ничего страшного, со всяким бывает. Но может, хотя бы преподавание в школах отменим? Или пусть уроки будут факультативными?» «Это тоже неприемлемо», – покачал головой Лот Гвейдеон. «Науки и знания ради разума, труд и физкультура ради тела, искусство и Божье слово ради духа. Разум, тело и дух должны развиваться гармонично, иначе человек получится ущербным и незаконченным. Меня учили так, и я почитаю это правильным». Ванесса вздохнула и смирилась. В конце концов, раньше в школах Серой Земли вообще преподавалось слово древних. Учение Астаро всяко будет лучше. Когда Креол и Ванесса уже выходили из храма, их догнал один из свежеиспеченных послушников. Ужасно запыхавшись, он поклонился магу и с почтением сказал. «Святой Креол, я прошу прощения, что беспокою». «Чего тебе?» – неохотно повернулся маг. «Я не понимаю одного места в Астаро», – пожаловался послушник. «Лот Камуим посоветовал мне спросить у вас, пока вы не ушли». Креол тупо уставился в протянутую книгу. Орден Серебряных Рыцарей реквизировал одну из ихарийских типографий, ту, в которой раньше издавали ктулхуистскую литературу. Перевод Астаро на серый язык был осуществлен в рекордные сроки, и первый тираж уже начал распространяться по стране. Маг долго читал и перечитывал указанное место, пока послушник с надеждой ожидал консультации. Креол вертел книгу так и эдак, один раз даже перевернул вверх ногами, но в конце концов поморщился и заявил. «Ничего не понимаю, чушь какая-то». «Но как же так, святой Креол?» «Пошел вон!»